ночь, все окна закрыты, и дороги пустынны. Этот город мне дал ту любовь, что искал. Этот дождь забрал ту любовь, что не удержал. Отражение воды.